Седьмое. Больше 10 дней прошло с тех пор, как Матвей, Влас и дед Фишка ушли на Юксу искать золото. Надо было сеять, а они не возвращались. Анна жила эти дни в глубокой тревоге. По утрам она выходила на крыльцо, нюхала воздух, грустно смотрела на холмы, где тоскливо чернела пахотная земля Строговых. Думы о земле, о богатой крестьянской жизни разрывали ей сердце. Она ясно представляла, какая горячая работа кипит теперь на полях отца. Днем и ночью на трех парах коней работники пашут землю. На рассвете дед Платон и отец уходят на пашни с лукошками. Там дорог каждый день, каждый час. Там торопятся, успевают. А тут идут дни за днями, и никто даже не думает о себе. Захар чуть свет ушел в лес за колодой долбленкой. Анна ждала его подле огорода, а когда он вышел из лесу с колодой на плече, побежала навстречу. «Батюшка!» — заговорила она взволнованно. «Матюши все нету!» «Черти не возьмут твоего Матюшу! Придет!» «Да не об этом я! Матюши нет, а земля сохнет! Останемся без хлеба! Попахал бы ты, батюшка!» «Попахал бы! Придумала! А за пчелой ты будешь ходить?» «Ты что, разорить меня хочешь? Я от пчелы хозяином стал!» «Батюшка!» Но Захар не стал слушать невестку, встряхнул колоду на плече и торопливой походкой ушел на пасеку. Анна склонилась на изгородь. «Вот как у Строговых-то! Ее и слушать не хотят. Каждый занимается своим делом, и никому не вдомек, что без земли нет крепкой крестьянской жизни. Свекор хочет пасекой богатство нажить, а пасека хороша, когда скота и посева много. Да что там свекор? А Матвей? Неужели никогда он не променяет тайгу на землю? Неужели вечно жить вот так?» Несколько минут Анна стояла, чувствуя, как слабеют ноги, немеет все тело. Потом оттолкнулась от изгороди руками, будто изгородь держала ее, и побежала через мост за речку к холмам. Сразу за пасекой в бельниках начинались пашни. Они лежали в разброс, клочок тут, клочок там. Многие волчинорские мужики недовольствовались своими полями, захватывали на казенных землях, в лесах частины и пахали по целине. Где-то тут же лежали и пашни Юткиных. Анна была уже недалеко от них. Она слышала, как пахарь, покрякивая, понукал лошадь. «На колени перед батей встану, а своего добьюсь. Пусть пошлет на денек-другой работника да пару коней с сахой», — решила Анна. Она побежала еще быстрей. Ветки берез хлестали ее по лицу. Колючий шиповник царапал голые ноги и руки в кровь. Перепрыгнув через толстую полусгнившую колоду, Анна выскочила на поляну. В 5 шагах от нее, доведя борозду до конца, с цигаркой во рту стоял Демьян Штычков. Анна отвернулась, хотела скрыться, но было поздно. Демьян расплылся в улыбке. «Нюра, ты что? Откуда?» «Анне б умолчать о правде, скрыть, что у нее на душе, до гордости не хватило». Она закрыла лицо передником, всхлипнула. «Жить мне, Дема, в бедности. Матвей 2-ю неделю в тайге. Земля сохнет, время уходит, хоть сама паши, да перед людьми совестно». «Вот, не пошла за меня. А я 3-й загон одной целины подымаю». Демьян обнял Анну, поцеловал в плечо, где в разодранную сучком дырочку белело обнаженное тело. «Дема, обедать!» — донесся откуда-то женский голос. Не бойся, Нюра. Это моя полудурья Устинья на обед меня кличет. Это не бойся, будто обожгло Анну. Господи, что я делаю? С ужасом прошептала она, и что было мочи, побежала в березник. Демьян бросился за ней, но где-то совсем возле пашни раздался тот же голос. «Дема, обед готов!» Демьян остановился, с досадой плюнул и пошел выпрягать лошадей. В Петровский пост на волосяных вожжах повесилась жена Демьяна Штычкова, Устенька. Повесилась во дворе под навесом среди белого дня. Устеньку вытащили из петли, обмыли, обрядили в чистую холщовую юбку и кофту и положили в прихожей на лавку. По селу засновали бабы, из уст в уста передавая страшную весть. Перед вечером Устенька топила баню. Слышит, пастух Антон Топилкин кричит: «Здравствуй, Устинья Андреевна!» Она говорит ему: «Здравствуй и проваливай!» Антон засмеялся. «Что ты, говорит, ты строга больно стала? Ай, забыла меня?» Устенька отвечает ему: «Проваливай, Антоха, от греха подальше!» А тот ей: «Ай, мужика боишься!» Устенька вдруг подбежала к нему, заплакала: «Ах, Антоша! Измучил, говорит, меня Демьян! Редкий день не бьет!» Антон сказал ей: «На богатство позарилась. Вот как с богатым-то! Жила бы со мной хоть и в бедности, да в согласии!» Тут Устенька еще сильнее заплакала и убежала к бане. Антон закинул на плечо веревочный кнут и, оглядываясь, пошел по проулку. Устенька взяла ведра и направилась в дом. Только вошла во двор, как на нее налетел с кулаками Демьян. В щель забора он видел, как она разговаривала с Антоном. Он бил Устеньку кулаками, ногами, переломал об ее плечо коромысло. Она долго вырывалась от него, и когда вырвалась, убежала на сеновал. Демьян ушел в дом. Когда он с бельем под мышкой вышел на крыльцо, направляясь в баню, Устенька уже висела на волосяных вожжах, бездыханная. Демьян боялся, что его могут потянуть к ответу. Не власти, конечно, эти были задарены. Народ. В волчьих норах все знали, как люто бил он жену. Покойницу отнесли на кладбище на второй день после смерти и зарыли на пригорке под кудрявой березой. Когда весть о смерти Устеньки дошла до пасеки Строговых, сердце Анны сжалось от жалости и горьких предчувствий.